Глава 5. Я очнулся от того, что кто-то бьет меня по щекам. «Эй, мужик, ну что, очнулся?» — прозвучал над моей головой голос Артема. Я открыл глаза, инстинктивно дернулся всем телом и понял, что сижу на земле у холодной стены со связанными за спиной руками. «Живой?» — разочарованно спросил я. «Живой! Повезло мне! Нож твой в рюкзак вошел!» Я растерянно посмотрел на распоротый рюкзак, лежащий на земле. Из него виднелся белый медицинский халат. А потом взгляд мой упал на нож, лежащий рядом. «Говори, мужик, кто ты такой и кем приходишься Лауре?» — строго спросил Артем. «Вот урод, у него еще хватает наглости говорить о ней, произносить вслух ее имя». Сжав зубы, я молчал, глядя на ублюдка ненавидящим взглядом. «Ноже!» — нетерпеливо воскликнул Артем. — Говори. Лауру я хорошо знал, а вот тебя вижу впервые. Откуда ты такой взялся? Я ничего не отвечал, судорожно думая, как освободить руки. — Окей, молчи, — спустя минуту сказал Артем. — Я вызываю полицию. Пусть они сами с тобой разбираются. Он достал из кармана свой серебристый дорогой телефон, набрал 02 и поднес трубку к уху. Я испугался. В тюрьму мне никак нельзя. Они меня оттуда не выпустят. Сколько дают за покушение на убийство? 10 лет? Поэтому, когда в трубке прозвучало «Дежурный, слушаю!» Я закричал. «Стой! Убери телефон!» Артем неохотно сбросил вызов и взглянул на меня в ожидании. «Я все знаю про тебя», — мрачно проговорил я. «Знаю, что ты ее изнасиловал и убил 10 лет назад». «Так, этот бред я уже слышал», — нетерпеливо перебил меня Артем. «Давай дальше. Ты сам-то кто такой?» «Я кладбищенский сторож». Как-то немного глупо это прозвучало. На лице Артема мелькнула насмешка. «И что?» — спросил он, сложив руки на груди. «Я работаю там, где похоронена Лаура. Ты можешь мне не верить, но я видел ее, и она мне все про тебя рассказала. Бедняжка до сих пор не может успокоиться, потому что ты, гад, на свободе. Ты ходишь, работаешь, строишь семью, рожаешь детей, просто живешь. А она мертва. Ты загубил ее жизнь». Последние слова я гневно выплюнул в сторону Артема, сжав кулаки. Я смотрел на него дикими ненавидящими глазами. «Лаура умерла 10 лет назад, и ты ее видел недавно? Так получается, мужик?» — спокойным тоном спросил Артем, не сводя глаз с моего лица. «А еще кого-нибудь ты встречаешь на своем кладбище?» Я усмехнулся, покачав головой. «Врача-то не включай. Ты реаниматолог, а не психиатр. Все в порядке у меня с головой». «Пьешь часто и помногу. Я прав?» Артем подошел ближе и присел на корточки напротив меня. «Это-то тут при чем?» — воскликнул я. «А при том, что лечиться тебе надо. Похоже, допился ты». «Полечусь. Только сначала укокошу тебя, как обещал Лауре», — заорал я, резко навалился вперед и ударил Артема головой в переносицу. Он упал, и я тоже рухнул лицом в грязь. «Ну и кабан же ты», — прохрипел Артем, поднимаясь на ноги. Достав из рваного рюкзака бутылку с водой, он полил себе на лицо. А потом подошел ко мне и плеснул водой мне в лицо, чтобы привести меня в чувство. «Я обещал ей, и я это сделаю! Она не заслуживает страданий после смерти!» Я прокричал это, как сумасшедший. «Скажи еще, что ты влюбился в призрака, мужик!» — снова усмехнулся Артем. Я так разозлился, что изо всех сил стал вырывать руки из крепких узлов и, не удержав равновесия, снова упал на землю. «Да, я люблю ее», — внезапно тихо и серьезно сказал я, чувствуя, как на зубах противно скрипит песок. «Можешь смеяться, если это вызывает у тебя смех. Я, старый алкаш, люблю девушку, умершую 10 лет назад. Ее нет, она является мне призрачной тенью, но я полюбил ее всем сердцем. Вот так. Можешь смеяться надо мной, можешь вызывать полицию, дурку, кого хочешь. Можешь даже взять мой нож и убить меня прямо сейчас. Мне все равно. Я ведь не смог сделать то, что она попросила». Артем какое-то время молчал, делая вид, что очищает свои джинсы от грязи. А потом он посмотрел на меня и сказал: «Слушай меня, мужик. Не знаю, кто и что навливал тебе в уши, или что ты там себе по пьянке напридумывал про Лауру, но это все бред». «Ага, рассказывай», — огрызнулся я. «Признаешься ли ты теперь в своей подлости?» «Не признаюсь», — закричал Артем мне в лицо так яростно, что я вздрогнул. «Не признаюсь, потому что не совершал ничего из того, о чем ты говоришь. Вот скажи, мужик, рассказывала ли тебе твоя Лаура, что у нее есть сестра-близнец?» Не в силах освободиться от пут, я хотел было уже обрушить на этого самоуверенного паршивца поток отборной матерной брани, но, услышав его слова, закрыл рот. «Рассказывала ли тебе эта самая Лаура, что она сделала со своей сестрой тогда, 10 лет назад?» Я растерянно покачал головой. Такого поворота событий я никак не ожидал. И я снова растерялся, не зная, что сказать. «Тогда слушай меня, мужик», — зло проговорил Артем. И я заметил, что он сжал кулаки. «Тогда, 10 лет назад, я был по уши влюблен. Примерно как ты сейчас. Я так любил, что был готов на все». Я поднял глаза и внимательно посмотрел на напряженное лицо Артема. «Мою возлюбленную звали Лана. Мы вместе учились в балетном училище и собирались пожениться после его окончания. Но было одно «но». У моей ненаглядной Ланы была сестра-близнец, которую звали Лаура. Они были очень похожи внешне, но совсем не похожи характерами. Лаура была нервной, вспыльчивой, своенравной и упрямой. Лана же, наоборот, покорила меня своей мягкостью, нежностью и добротой. Лаура тоже хотела стать балериной. И, кстати, единственная из группы подавала большие надежды. Преподаватели были очарованы ее упорством. Но Лаура во всем была точно одержимая. Сначала ее одержимость проявлялась в занятиях. Она танцевала до изнеможения, до кровавых мозолей. А потом она влюбилась в меня, и все ее внимание переключилось с балета на меня. Мы с Ланой всячески пытались ее убедить в том, что ей со мной ничего не светит, что мы с Ланой любим друг друга и собираемся в скором времени связать свои жизни, пожениться. Лауре было все равно. Она, не стесняясь сестры, вешалась на меня в прямом смысле, пыталась соблазнить и даже предлагала отношения втроем. Представь, какой бестией была. Когда я ее отверг в весьма грубой форме, потому что по-другому она не понимала, Лаура совсем взбесилась. Однажды она забежала в нашу с Ланой комнату, набросилась на сестру и начала душить ее. Я тогда еле разнял их и хотел вызвать полицию, но Лана отговорила меня и сказала, что это их личные сестринские разборки и что мне лучше не вмешиваться. После этого Лаура пыталась убить Лану несколько раз, но Лана по своей доброте переводила все в шутку и говорила, что сама все уладит. Однажды я устал терпеть безумные выходки Лауры и вызвал психиатрическую помощь. Санитары надели на нее беснующуюся смирительную рубашку и увезли в больницу. Она лежала там долго, и пока ее не было, я заметил, что Лана стала сама не своя, как будто она тоже начала сходить с ума. Состояние сестры передавалось ей по какому-то невидимому каналу. Близнецы, знаешь ли, всю жизнь ощущают себя единым целым. Я, как мог, пытался отвлечь Лану от ее переживаний и тяжелых дум, а потом мы узнали, что Лаура покончила с собой. Это случилось прямо в психушке. Она задушила себя рукавом смирительной рубашки, представляешь? Позже один из санитаров сказал, что незадолго до смерти она просила передать лично мне следующие слова: «Я за тобой вернусь». Лана почувствовала смерть сестры еще ночью. Она проснулась и закричала. Но я привел ее в чувство, убедил, что ей всего лишь приснился кошмарный сон. А когда Лана узнала о том, что сестра убила себя, что-то сломалось внутри нее, и она сама умерла. Артем замолчал. Я пребывал в шоке от услышанной истории. Проглотив комок, подступивший к горлу, я спросил хриплым голосом: Неужели Лана тоже мертва? Я не видел на кладбище ее могилы. Лана мертва не в прямом смысле этого слова, мрачно проговорил Артем. Тело ее живет, но сама она будто превратилась в безвольную куклу. Она не говорит, не слышит, не реагирует ни на какие внешние раздражители. Просто смотрит целыми днями в одну точку перед собой, и все. Артем замолчал, приложил ладонь к лицу, вытер слезы, выкатившиеся из глаз. Мне стало неловко от его внезапных чувств, и я отвернулся. Я долго боролся за нее, пытался вернуть к жизни, привести в чувство, но все было бестолку. Врачи давали неутешительные прогнозы, но я не переставал приходить к ней в больницу. Просто сидел рядом, держал за руку. Мне казалось, что она это чувствует. Я верил в это. Я бросил балетное училище и поступил учиться на врача. Я не смог вернуть к жизни Лану, поэтому мне захотелось возвращать к жизни других людей. Это казалось мне правильным. А потом, спустя 4 года, в той самой больнице, где лежала Лана, я вдруг встретил Арину. Она работала там медсестрой. И я постепенно привык к ней, полюбил за доброту, участие и веселый характер. К тому же, можно сказать, мы были коллегами, и это нас тоже сблизило. С Ариной я начал приходить в себя, и в конце концов мы с ней поженились. А Лану я по-прежнему навещаю. «Где она?» – спросил я. «Я оплачиваю ей содержание в элитном пансионате. За ней там круглосуточно смотрят и ухаживают». Артем замолчал на какое-то время, а потом взглянул на меня. «Хочешь, съездим к ней завтра вместе? Увидишь ее и поймешь, что я не лгу». Я неуверенно кивнул. Артем посмотрел на меня пристально, словно пытался определить на глаз, верю я ему или нет. «Я заберу твой нож, чтобы ты не разгуливал по улицам с холодным оружием за поясом, а потом развяжу тебя, хорошо?» – спокойно спросил он. «Хочешь сказать, что отпустишь меня вот так просто и даже не вызовешь полицию? Я же пытался убить тебя». «Я понимаю твои чувства, мужик», — ответил Артем, положив руку мне на плечо. «И понимаю твое отчаяние. Я ведь тоже до сих пор люблю Лану. Да, представь себе, столько лет прошло, у меня семья, дети, работа, а я нет-нет, да и представляю перед сном, что было бы, если бы нам с ней никто не помешал». Вот такую власть имеют над нами женщины, чтоб их. Какое-то время мы оба молчали. Каждый думал о своем. Я думал о том, что Артем все-таки и вправду не был похож на убийцу. Слишком уж он весь правильный, благородный, и слишком уж идеальная у него семья. Получается, Лаура обманула меня? Она до сих пор не может смириться с тем, что Артем не достался ей? Мне стало обидно, и я почувствовал себя униженным. Когда Артем освободил мои руки от тугих узлов, я с наслаждением потянулся, размял затекшие мышцы. «Что ж, мне пора на смену. Напарник уже проклинает меня за опоздание. Завтра в 12 дня буду ждать тебя у своего подъезда. Договорились?» Артем вопросительно посмотрел на меня. «Я приду», — ответил я. «Как хоть зовут тебя, мужик?» — спросил напоследок Артем. «Серега», — ответил я и отвернулся с мрачным видом. Обещание, данное Лауре и самому себе, я снова не выполнил. Но как его выполнить, если на самом деле все оказалось гораздо запутаннее, чем я думал? Я вернулся на кладбище рано утром, позвонил главному и взял отгул. «Что-то ты странно ведешь себя в последнее время, Серега. И парни на тебя жалуются, мол, ты чокнулся, ночами по кладбищу разгуливаешь». — прокричал в трубку главный, но отгул все же дал. Ни слова не сказав Вовану и Женьку, я снова покинул кладбище и ровно в 12 стоял у подъезда дома, в котором жил Артем со своей семьей. Вскоре я увидел его. Он тоже сразу заметил меня и позвал жестом следовать за ним. Мы подошли к черному блестящему Рено. Артем открыл машину, сел за руль, и мы поехали в частный пансионат, где, по его словам, жила сестра Лауры. Всю дорогу я спал. Сказалась усталость прошлой ночи. Спустя 1,5 часа мы были на месте. Пансионат представлял собой уютный охраняемый двухэтажный дом, окруженный зеленым садом с арками и колоннами. В саду в сопровождении персонала неторопливо прогуливались больные. На входе было написано «Сказочный лес». Я хмыкнул, но и название. «Неплохо тут содержат тех, кто, по твоим словам, ничего не соображает», — удивленно воскликнул я, когда мы шли по дорожке, посыпанной гравием. «Я хочу, чтобы Лане было хорошо», — ответил Артем и отвернулся. «Боюсь представить, сколько денег ты отдаешь за такое жилье», — пробормотал я. Но Артем ничего не ответил на это. Мы вошли в пансионат, и я округлил глаза от удивления. Обстановка внутри тоже поражала роскошью и изяществом. Артем провел меня по коридору и остановился у красивой белой двери. «Попрошу тебя, Серега, стой у порога и молчи. Я не хочу, чтобы Лана испугалась». Я кивнул, и Артем, тихонько постучав, открыл передо мной дверь. Я вошел в просторную комнату, обвел всю ее взглядом и буквально остолбенел от увиденного.